Глава 51. Инесса. Я уже договорилась с друзьями. Будет некрасиво оставлять их одних. Рада была увидеться. Надеюсь, у тебя реально новая жизнь, а не очередная блажь перед срывом. Произнося это, отступаю назад по сантиметру, продолжая смотреть на Виталия. Уйти невозможно. Остаться не имею права. И как быть? Когда выбор любой из сторон кажется ошибочным и неверным. Виталий делает шаг ко мне. «Так вот, чего ты боишься. Думаешь, снова сорвусь? Потянет?» «На развлечения, на женщин?» «Да, опасаюсь. Сколько раз было подобное?» Пожимаю плечами. «Мы расстались много месяцев назад. Теперь я уже не тот, что прежде. Последний год меня несколько раз сломал и собрал, как придется. И я сам. Сам решаю, каким стать. Я хочу стать кем-то достойным». Вит делает паузу. «Даже не ради тебя». «Нет». «Нет?» «Думаю, это была бы дорога по тем же самым ориентирам. Стать кем-то лучше, чтобы добиться. А добившись, снова отпустить поводок?» «Нет», — покачал головой Вит. «Я понял, что самые сложные обещания — это те, которые даешь сам себе. И самый сложный долг тоже перед собой. Самые беспощадные вопросы туда же. Обманывать себя — бесполезная затея. Жизнь бьет за самообман сильнее, чем если бы ты соврал кому-то другому». «Ох, черт!» В моей груди просыпается вихрь эмоций. Слов не хватает, чтобы описать возникшие чувства. Слова Вита такие емкие, полные. Ощущаю каждой клеточкой кожи, что он не просто говорит их ради красивой речи. Он говорит их, потому что прожил каждую эмоцию, каждый оттенок. «Однако он обещал мне и раньше», — шепчет внутренний голос из страха вновь ошибиться и пройти болезненный путь. «Доверие. Вот чего мне не хватает. Есть желание, но доверия слишком мало». Виталий тем временем за два широких шага сокращает расстояние между нами. «Не буду просить тебя, дай мне шанс. Прошу тебя, дать шанс себе. Рискнуть. Ты рисковая девочка». «Нет, не люблю риск. Ужасно его не люблю». «Обманываешь», — понижает голос Виталя, обняв меня. Его лоб прижат к моему, глаза в глаза. «Ты очень рисковая девочка. Не побоялась рискнуть и попробовать новое? Рискни для себя еще разочек. Для нас». Вит находит мои дрожащие пальцы и переплетает их со своими. Стоим, чуть-чуть раскачиваясь от напряжения, гудящего в каждом нерве тела, заведенного до предела. Дыхание поверхностное и частое. Капли воздуха сгорают еще по пути к легким, которые сжимаются и сжимаются. Голова начинает кружиться. Я едва держусь на ногах. «Что скажешь, Мася?» В его напряженных глазах проскальзывают блики молний. Вид сдерживается с трудом. Красивый и напряженный. Открытый, жаждущий. Я еще не видела его таким честным и безумно красивым. «Нет». Сама притягиваю его к себе за шею. «Разумеется, я скажу тебе нет. Я должна. Должна сказать тебе нет». Он реагирует мгновенно, подхватывая настроение. «Продолжай говорить нет, а делать – да». Сталкиваемся губами и вспыхиваем, сгорая. «Да? Да? Да? Да?» Поездка на такси кажется бесконечно долгой, утомительной. Мы едва держимся, сцепившись пальцами. Дышим тяжело, глядя друг на друга с желанием сорвать одежду и слиться. Воронка возбуждения затягивает на самое дно порока. Патока смазки по ногам. Между бедер все размазано. Ширинка Вита отвечает таким же устойчивым желанием. Поймав мой взгляд, неприлично опустившийся на его бедра, Вит прижимается к моему уху, чуть-чуть коснувшись его языком. «Сожру», — обещает низким голосом. «Сожру и ни кусочка не оставлю от такой сладенькой и готовой на все массе. Да? Долго еще?» Мучительно разлепляю губы. «Пару минут». «Так долго». «Согласен. Мучительнее, чем несколько месяцев вдали от тебя». Из такси сбегаем, едва расплатившись. И вообще, наш путь до номера Вита напоминает гонку. Ему не терпится, и мне тоже. Мы со смехом лавируем между степенно вышагивающих парочек, успеваем вбежать в лифт запыхавшимися. Сердце стучит в каждой клеточке тела. Ритм пульсирует на губах. Вид пялится на них голодно, не замечая, что мы в лифте не одни. Благо, выскальзывает из кабины лифта первым. Сталкиваемся в коридоре, у самой двери. Принимаю язык Вита со стоном. Он роняет ключ-карту, матерится, поднимает снова. Заваливаемся в номер. «Так, стоп, здесь вот этот выключатель». «А нет, пульт. Пульт, кажется. Ауч!» Вит шипит, когда я быстро расстегнула его рубашку и царапнула ногтями мускулистую грудь, желая поскорее добраться до желанного. «Тише, мась, тише, я тебе тут подарок». Впивается в губы поцелуем, жадно распахивает мой рот, толкаясь языком. «Подарок, глянешь». Я отрываюсь от желанного рта. У Вита припухшие губы от наших поцелуев. «Наверное, я выгляжу так же». Вид подготовился. В номере можно отрегулировать освещение, и теперь всюду расставлены свечи, безопасные, светодиодные. Большой букет, столик сервирован для двоих. Рядом с местом, очевидно предназначенным для меня, стоит подарочная упаковка. «Можем заказать в номер». «Потом». Я снова жарко прижимаюсь к Виту, скользя ладонями под его рубашкой. С удовольствием обнимаю, глажу по спине. «Дай на тебя полюбоваться», — просит он. Приходится сделать несколько шагов назад в длинном платье. Вит шевелит губами. Я читаю безмолвное «покрутись» и с удовольствием исполняю просьбу, купаясь в немом восхищенном обожании. Такой приток бьет в голову посильнее, чем сладкое шампанское. «Нравится?» «Выглядишь, как принцесса из сказки». Вит быстро сбрасывает пиджак и рубашку. Не отводя от меня напряженного взгляда, расстегивает ремень, молнию брюк. Остаются только боксеры. «Все? Я хочу видеть все!» «Черт, я чувствую себя стриптизером-неумехой!» Бывший быстро избавляется от трусов, сжимает в кулаке член, дернув по нему несколько раз пальцами. Дышит тяжело, загнанно. И наступает неотвратимо. «Поможешь расстегнуть?» Поворачиваюсь к нему спиной. Вит обхватывает меня за талию, подталкивает к кровати. Делаем несколько шагов, сгорая. Его член у моих ягодиц пульсирует. Я едва дышу. Боже. «Минуту, пожалуйста. Нет, даже меньше». Оторвавшись от целования моей шеи, Вит тянется к тумбе, достает пакетик с презервативом, быстро вскрывает и раскатывает его по стволу. Я изнываю от нетерпения. Настолько горячо между нами, что даже прелюдия не потребуется. Может быть, потом, во второй раз? Когда немного появится насыщение. Вит быстро расстегивает молнию моего платья, целует. Оставляет несколько следов и легких укусов на шее и линии плеч. А потом коварно толкает меня на кровать. Я ахаю, едва успев выставить руки. «Поставь их на локти. Давай», — командует Вит, задирая мое платье. «Хочу тебя так, в нем, прямо сейчас». Через миг он быстро забрасывает платье мне на спину, оттягивает в сторону мокрые трусы и сразу прижимается горячим членом к влажной расщелине. «Ох!» Стану протяжно. «Ты узкая. Узкая, как будто первый раз. Ты как?» «Хорошо, боже, не останавливайся». Обычно вид начинал с прелюдий, ласк. Соблазнял и только потом переходил к сексу. Сейчас все начинается именно с него. Он врывается толчками сзади, громко стонет, матерится, вбивается глубже и энергичнее, трахая на полную. Бьет на глубину, целится на поражение. И меня трясет от его темпа, от ощущения сильных пальцев, впившихся в задницу. Такой дикий и необузданный, жаркий. Таким он мне тоже нравится. До сладких судорог, стягивающих напряженные икры ног. «Еще». «Опусти ручку. Давай. Хочу, чтобы потекла лужей». Прерывисто шепчет Виталя, набирая темп толчков. Пальцы уже привыкли за эти месяцы удовлетворять себя. Но когда я нащупываю ту самую точку, пульсирующую, понимаю, насколько все происходящее сейчас отличается от того, что было ранее. Я как миниатюрное солнце, расходящееся жаром во все стороны. Искры прикосновения заставляют сгорать еще быстрее. Сгорать и выдавать порции жара в ответ. Кончаю первой, сдавшись, переживая остро и сладко каждый миг спазмов. Хочется распластаться на кровати, но для Виты еще ничего не окончено. Он с рыком ускоряется, отрывисто признается в любви и завершает серией мощных толчков. Напряженная сталь внутри опаляет. Мне жарко и хорошо. Снова хорошо. Слишком мокро. По ногам течет. «Вот это моя! Моя девочка!» Повернув голову в сторону, вид целует, лижет мой рот, все еще дрожа внутри меня. Двинуться нереально. Он придавил меня к кровати. Вид привстает первым, помогает мне снять платье. Мы заползаем на кровать, распаренные и жаркие. Медленно целуемся. Эта ночь только наша. Безумная, жаркая, полная ласки и жаркого секса. Такого марафона у нас никогда не было прежде. Волшебная ночь. Но утро вносит свои коррективы и заставляет трезво взглянуть на реальность.